Глава 9. Сегодня в пансионате праздник. Мы все идем. Кроме Олега, конечно. И, казалось бы, должны предвкушать веселый день с шутливыми состязаниями и дурацкими конкурсами. Но обстановка за столом такая, словно нас ждет участие в последнем герое. Вот-вот закадровый голос произнесет с драматическими интонациями: «Кто же останется победителем?» И одни из нас опустят глаза, внутренне готовясь к сражению за право быть выжившими, а другие ненавидяще уставятся на соперников. Моя-то неразговорчивость легко объяснима. Сыщика Сергея нашли вчера утром в лесу неподалеку от нашего дома. Говорят, он был в стельку пьян, с кем-то подрался. Правда, Леонид Сергеевич опроверг эти слухи, заявив, что человеку просто-напросто стало плохо, и он потерял сознание в лесу. Но мне кажется, доктор что-то недоговаривает. Он 20 раз заверил меня, что опасности для жизни нет, и Сергей скоро вернется в пансионат. Но я все равно чувствую себя как человек, потерявший единственного друга. Олег сегодня тоже молчит и зыркает на всех из-под лобья. Клара Ивановна то и дело поджимает губы, и видно, что сиделка чем-то сильно озабочена. Я поставила перед ней стакан свежевыжатого морковного сока вместо яблочного, который она предпочитает по утрам. Клара Ивановна выпила и ничего не заметила. Но больше всего меня поразили Григорий с Лидией. Последняя вышла вчера к завтраку с заплаканным лицом. Клара с утра объявила английский день, и все мы прислуживали ей в костюмах. Так что Лида выглядела горничной, совращенной богатым бездельником. Расстройство ее было так велико, что она даже не смогла выговорить стихи по случаю праздника. От каждого звука наша поэтесса вздрагивала, а когда в дверь постучал забежавший на минуточку доктор, Лидия вскрикнула. Услышав это, Клара Ивановна вышла из задумчивости и возмутилась в своей обычной манере, пригрозив, что доберется до причины ее невроза. Лидия затряслась как лист и, кажется, пришла в полное смятение. Но тут Григорий внезапно встал на ее защиту. Григорий, которого хлебом не корми, дай поиздеваться над сестрой. Григорий, лучше остальных, умеющий угодить Кларе и считающийся ее любимчиком. Он вдруг вскочил и заявил, что никто не смеет при нем издеваться над слабыми, что подло пользоваться уязвимым положением женщины, и что все совершают ошибки, но многих на это вынуждают. Выступление его было немножко невразумительным, но зато эмоций хватало в избытке. Гриша напоминал лохматого черного скотч-терьера, а Клара Ивановна — крысу, и он нападал на нее, свирепо оскаливая зубы и рыча. Мы все онемели от его напора. Больше всех изумилась Лидия, но и Клара опешила и поспешила отозвать свои войска. Гриша вышел победителем. Сегодня он снова рядом с сестрой, ухаживает за Лидой, воинственно оглядывает нас всех, что их объединило. Не завелся же и в самом деле у нее любовник, бросивший Лидию на 5-м месяце беременности. Последние 2 дня все не в своей тарелке, и у меня недобрые предчувствия. Мне представляется человек, вокруг которого неумолимо собирается смерч, а он видит предвестники его появления, но не знает, как их трактовать. Зеркало трясется в раме, внезапно лопается бечевка с бельем, падает японская ваза, 10 лет простоявшая на комоде. А человек собирает осколки, вместо того, чтобы бежать прочь, прочь, как можно дальше, пока от него самого и всей его жизни не остались мелкие кусочки, затянутые в безумный вихрь. Мне нужно скорее сбежать из этого дома. Сбежать хотя бы на день. Олег поглядывает так, что меня охватывает дрожь, потому что я не могу понять, что он задумал. Я боюсь оставаться с ним один на один. Но, к счастью, сегодня такой исключительный день, когда я могу не возвращаться до вечера. Пускай он останется один и пишет свои устрашающие картины с черной водой и белыми глазами, глядящими из нее. Если мой муж что-то и задумал, это случится не сегодня. Когда Сергей открыл глаза, в комнате плавал туман. Все вокруг заволокло, и он не мог разглядеть ни дивана, ни двери. Стоило ему оторвать голову от подушки, как в затылке изнутри глуховато постучали молотком. Тук-тук, тук-тук. И Бабкин охнул. В ответ на этот звук из тумана послышался жизнерадостный голос. «О, проснулся! Где тут у вас раздают завтраки? Предлагаю поторопиться, пока все не разобрали». Мимо Сергея прошлепали босые ноги, что-то упало, и возле крана раздалось бульканье. Бабкин закрыл глаза и снова открыл. Туман никуда не исчез. Он нащупал на стуле джинсы, ощущая, что рука подрагивает. Ему остро захотелось курить. Так сильно, что даже пересохло во рту. Одну сигарету. Одну, и ему сразу станет легче. «Макар!» — хрипло позвал он в туман. «Макар, у тебя закурить есть?» Бульканье прекратилось. 2 секунды в комнате висела тишина, а затем голос Илюшина прозвучал совсем рядом. «Что случилось?» «Да покурить захотелось». «Серега, что случилось?» — настойчиво повторил Макар. Бабкин сделал над собой усилие и произнес, стараясь держаться спокойно. «Похоже, я ослеп». Они выехали с территории пансионата под бравурную музыку, доносившуюся от главного корпуса. «Праздновать начали с утра пораньше», — заметил Сергей. «День рассвета, елы-палы». «Это называется не ослеп, а посттравматическая слепота», — сказал Илюшин. «Не паникуй. Через 40 минут будем в больнице». Он резко вывернул руль, машину занесло, и Бабкин почувствовал, как они кренятся вправо. «Если доедем», — хотел сказать он, и вдруг в тумане что-то мелькнуло. Знак. Дом отдыха «Рассвет». Он мигнул и отчетливо увидел уносящиеся назад ели, машущие лапами. «Ельник проехали?» — осторожно спросил он. Макар глянул в зеркало и кивнул. Потом, спохватившись, сказал вслух. «Да, ельник. А сейчас поле?» — уточнил Бабкин через пару минут. Илюшин коротко взглянул на него и снова кивнул, но на этот раз промолчал. Долгий облегченный выдох, и Сергей выругался в полголоса. Но это была не злая, а успокоительная ругань. Так бронятся, оступившись с моста и удержавшись на самом краю. «Все видишь?» — спросил Макар, сосредоточенно следя за дорогой. «Нет, но все, что вблизи, вижу». Бабкин едва не рассмеялся от радости. «Больше всего слепоты боюсь», — признался он. «Слушай, зрение вроде почти вернулось. Может, вернемся?» «Нет уж», — отрезал Илюшин. «Поедем в больницу, и будешь говорить с врачом. Он вроде бы мужик вменяемый». Сергей поспорил еще немного, но, поняв, что на этот раз Макар уперся, махнул рукой. С каждой минутой туман рассеивался, и он был уверен, что к моменту приезда в больницу будет видеть не хуже, чем обычно. Так и вышло. В обшарпанном приемном покое, где кроме них ждал своей очереди, охая и кряхтя, неряшливый подвыпивший старик, Бабкин осмотрел все и убедился, что тумана больше нет. Молоденькая, до смешного строгая медсестра, преисполненное сознание собственной важности, велело им ждать доктора. И сыщики заняли дальнюю скамейку возле окна. «Давай пока составим план», — предложил Сергей, наблюдая за солнечным зайчиком на зеленой стене. Зайчик скакал туда-сюда и был похож на одуванчик, сорвавшийся со стебелька и умчавшийся в свободный полет. По странной ассоциации Бабкин вспомнил о Лиле-чайке. «Прыгает, наверное, в мешке, бедная». Или на что там ее подписала Григорьева? «План — это хорошо», — отозвался Макар, что-то чертивший в блокноте. «Правда, я без всякого плана собирался съездить и побеседовать с твоим этим, как его, Мерзляевым. Пока ты общаешься с доктором на предмет того, понадобится ли тебе в ближайшие 10 лет собака-поводырь». «Мерзляев — это из фильма», — а здешняя гнида — Мурзоев. Черт, ты меня сбил с мысли. Крутилось ведь что-то важное. Что мы вчера не договорили? Снова забыл. А все ты со своей собакой поводырем. Ладно, попробуй вспомнить, — миролюбиво предложил Илюшин, не прекращая рисовать. Заглянув в блокнот, Бабкин увидел что-то вроде разбухшей тыквы. А еще лучше давай попробуем сообразить, где Чайка-младший прятал девиц. И кто помогал ему вытащить меня из сарая? Неужели они все вместе заодно, а? Нет, конечно, Гейдманы — безумная семейка, но не настолько же. Расскажи мне о них поподробнее, — попросил Макар. Все, что вспомнишь. Рассказ Сергея превратился в полноценный отчет. Илюшин не прерывал его расспросами, и как-то незаметно для себя Бабкин поделился и тем, как он встретил Лилю в лесу, и как учил ее водить машину, и как она опасалась возвращаться к мужу. В середине повествования Макар перестал рисовать. Он нахмурился, выбил барабанную дробь по подоконнику. Выложив все, что помнил, Бабкин выдохся и некоторое время сидел молча, ожидая реакции Илюшина. «Серега», — помедлив спросил Макар, — «скажи мне, а как она выглядит, жена художника?» Бабкин замялся. «Ну, невысокая, глаза голубые, волосы такие светлые, пышные, маленькая очень». «Я понял, понял, что маленькая. Фигура у нее какая?» «Худенькая она вроде». «Худенькая вроде», — сердито передразнил Илюшин. «И это описание я слышу от бывшего оперативника. Невысокого роста и худая, а лет ей сколько? Не паспортный возраст, а на вид». Сергей задумался. «Зададим вопрос иначе, раз этот поставил тебя в тупик», — снизошел Макар. «Лицо юное? Детское?» «Да, можно и так сказать», — подтвердил Бабкин, все еще не понимая, к чему ведет Илюшин. И вдруг прозрел. «Ты что думаешь?» Начал он, поднимаясь, словно вырастая над Макаром. «Думаешь, он может?» «Я ничего пока не думаю. Но то, что твой шизофреник выбрал жену, похожую на девочку-подростка, это несомненно. Да сядь ты в конце концов. Если он за все годы брака ее не убил, то с чего ему делать это сейчас?» «Ты знаешь, с чего». Сергей все-таки сел. «История повторяется. Там было два похищения, а на третий раз убийство. Теперь, может быть, три похищения, на четвертый раз убийство. То убийство, я уверен, не было преднамеренным», — возразил Илюшин. «Случайность, сбой в плане. Мы с тобой только вчера это обсуждали». «А если мы ошибались?» — прищурился Бабкин. «Если учитель не просто убил девчонку, пытавшуюся сбежать от него, а специально привел ее в лес и забил до смерти. Ведь он не просто так переключился с кукол на живых людей. Что, если ему для получения удовольствия требовалось идти по нарастающей? Ты знаешь, что с серийными маньяками так и бывает». Медсестра осуждающе посмотрела на двух мужчин. «У нас шуметь не надо», — строго сказала она. «У нас тут не бар». «Мы больше не будем», — пообещал Илюшин и продолжил уже тише. «У тебя есть телефон девушки? Позвони и предупреди, раз так опасаешься за ее судьбу. Только сделай это аккуратно, чтобы не навести ни ее, ни Чайку на подозрение». «Да нет у меня ее телефона. Я ей свой номер оставил, а у нее взять не догадался». Макар разочарованно прищелкнул пальцами. «Подожди, у тебя же должен быть номер Черниковой», — сообразил он. «Попроси ее, чтобы жена Чайки тебе перезвонила». Сергей схватился за телефон. «А еще лучше, не говори ей ничего», — добавил Илюшин. «Какими словами ты будешь предупреждать жену Чайки, чтобы она держалась от супруга подальше? Уважаемая Лиля, ваш муж псих, не подходите к нему близко. Лучше уговори ее уйти из дома, а через пару часов я сам приеду в пансионат и встречусь с ней». Но Бабкин, не слушая, уже звонил Евгении Черниковой. Их разговор успокоил его. Выяснилось, что день рассвета в самом разгаре, и в нем участвуют практически все, включая Лилию Чайку. «Я ее видела с час назад!» — крикнула Евгения в ухо Бабкину. На заднем плане играла бодрая музыка, и чей-то старческий голос азартно кричал: «Павлуша, давай! Не дотрагивайся до шаров! Это я не вам! Она на спортивной площадке играла! Это я вам! Да обгоняй его, обгоняй! Это я не вам! Господи, да что же за растяпа! Простите, это я снова не вам!» Закончив беседу, Бабкин почувствовал себя куда спокойнее. «Я же говорил, что ты зря дергался», — рассудительно сказал Макар. «Тебе вредна беготня по потолку с налитыми кровью глазами. Сиди спокойно, все с девушкой в порядке». Он встал, потянулся, внимательно посмотрел на Бабкина. Тот выглядел усталым, но вполне здоровым. «Съезжу-ка я к следователю», — известил Макар. «Мерзляеву. Нечего время тянуть. Поговорю с ним сам. Пускай берутся за чайку, пока он и впрямь кого-нибудь не угробил. Все, созвонимся». Бабкин смотрел через окно, как он идет через больничный двор, подкидывая в ладони ключи от машины. «Мальчишка мальчишкой. Больше 25 не дашь». Бабкин усмехнулся. «А ведь Мурзоеву не позавидуешь. Разделает его Макар, как бог, черепаху». «Девушка, когда Владислав Степанович придет?» — обратился он к медсестре. «Полтора часа жду». «Он занят», — непререкаемым тоном ответили ему. «Ждите».